Глава 5. Жена не отвечала. Телефон надрывался, пробивая глухую темноту комнаты. Степан резко втянул воздух и сел. С усилием провел ладонями по лицу, пытаясь прийти в себя. Глаза отказывались открываться, сознание все еще плавало где-то на грани между сном и реальностью. Раздражение вспыхнуло внутри. «Где она? Почему не берет трубку?» Он с трудом поднялся с кровати и направился в коридор, но едва вышел из спальни, как непроизвольно замер. Пол под его босыми ступнями был холодным, а в лунном свете блестели осколки стекла. Маленькие, хрупкие, словно ледяные капли. А в груди неприятно засосало. Он медленно перевел взгляд выше. Лена. Она лежала на полу, неподвижная, а ее волосы, раскинувшиеся по паркету, казались еще темнее в полумраке. А время замерло. Мир схлопнулся в точку. «Лена, ты...» Голос предательски дрогнул, а шаги словно утопали в вязком страхе. Степан бросился к ней. Колени ударились о твердый пол, но он даже не почувствовал боли. Пальцы дрожали, когда он коснулся ее лица. Холодная, слишком холодная. Сколько времени прошло? Нет, нет, нет. Его голос сорвался на шепот. Лена, Леночка, очнись! На автомате проверил пульс на сонной артерии. Слава богу, он еще бился. Но слабый, едва ощутимый. Черт, черт! Степа похлопала жену по щекам, пытаясь привести в сознание. Ноль реакции. Она не поддавалась. Он шумно втянул воздух. Грудь сдавила, дыхание сбилось, мысли спутались. Нужно действовать, быстро. Степан схватил телефон и, с дрожью в пальцах, начал набирать номер скорой. «Женщина, без сознания!» — рявкнул он в трубку, как только услышал голос оператора. «Беременная, третий триместр». «Какой срок?» Он нервно сглотнул, осознав, что не помнит точный срок беременности своей жены. А в груди болезненно стянуло. «Не знаю», — процедил сквозь зубы. «Большой? Скоро рожать?» Степа по инерции отвечала на другие вопросы оператора. Даже не помнил, правильно ли. Словно провалился в какое-то зыбкое марево. А может, это все просто сон? Скорая приехала. Но быстро или слишком медленно он не понимал. Потерялся во времени и в пространстве. Сколько минут прошло? 10, 20 или 2 часа? Степан все еще сидел на полу перед женой и всячески старался сохранить ей жизнь. Наверное, в первый раз за все время осознав, насколько Елена ему дорога. А врач терпеливо осмотрел Лену, велел фельдшеру нести носилки, а сам принялся заполнять бумаги. В его голосе не было той торопливой паники, которая могла бы вселить надежду. Медики работали четко, но в их движениях читалась настороженность. «Что с ней?» Собственный голос казался Степану чужим, полным отчаяния. А врач нахмурился, посмотрел на него поверх очков. «Похоже на отслойку плаценты и большую кровопотерю. Мы забираем ее в больницу». «Но ничего не обещаем, а время упущено». Эти слова нанесли сокрушающий удар в грудь Степы. Мир резко сузился, а сознание вины накатило, как цунами. «А время упущено». В его голове это прозвучало, как приговор, сразу же приведенный в исполнение. «Это я упустил. Это я виноват. Я должен был услышать, должен был проснуться». Навязчиво стучал в мозгу. Степан оперся спиной на стену и зажмурился. Пальцы сами собой сжались в кулаки, ногти впились в ладони. Грудь разрывала острая нестерпимая боль, но нужно было действовать. Елену погрузили на носилки и унесли из квартиры. Степан накинул куртку, бросился следом, не чувствуя ни холода, ни усталости, ни страха. Сев рядом с женой в машине, он смотрел на ее бледное лицо и думал только о том, что она должна выжить. Только эта мысль пульсировала в его голове, гулко отдаваясь эхом в черепной коробке. Яркий неоновый свет больничного коридора резал глаза, отбрасывая холодные блики на белые стены. Воздух пах антисептиком и усталостью. Степан шагал за каталкой, но ноги будто налились свинцом. Мир вокруг него становился все более чуждым. Врачи молчали, их лица оставались сосредоточенными, почти беспристрастными. Только быстро точные движения рук выдавали, что время играет против них. Его остановили у дверей операционной. «Мы сделаем все возможное, чтобы ее спасти», — коротко бросил врач и исчез за дверью. Двери захлопнулись, отсекая Степа от последней ниточки контроля над ситуацией. Он опустился на пластиковый стул в коридоре, откинулся на спинку и несколько раз ударился затылком о стену. Физическая боль немного отрезвила, но никоим образом не облегчила страдания. Степан шумно выдохнул. Телефон тяжело лег в ладонь. Пальцы машинально сжимали его, затем разжимали. Грудь сдавила, а внутри все кричало, требовало действий, но он ничего не мог сделать. Был совершенно бессилен. Почему я не услышал? Почему не помог сразу? Она, вероятно, звала меня, а я спал, как убитый. Он закрыл лицо руками. В висках пульсировало. В голове проносились редкие моменты их жизни. Елена что-то готовящая. Елена что-то говорящая ему на кухне. Убирающая со стола, поправляющая волосы. Степа тысячу раз видела эти образы, но никогда не всматривался. Когда она перестала бы для него живым человеком? Минуты тянулись мучительно долго. Где-то звякала каталка. Медсестра быстро прошла мимо, не глядя в сторону сидящего мужчины. Для них это был обычный день. Для него конец всего. Телефон завибрировал. Глухо, раздражающе, как будто из другого мира. На экране высветилось имя Захар. Степан долго смотрел на мигающий дисплей, прежде чем поднести трубку к уху. «Да», — коротко и сухо. «Степан!» Голос командира был напряженным. «Срочный сбор! Все на базе через полчаса! Ситуация серьезная!» Он молчал. Захар ждал, а в ушах все еще звенело. Время упущено. «Я не приеду», — тихо ответил Степан, его голос был пустым. «Что?» Командир явно не понял. «Степ, это не просьба, это приказ!» «Найдите кого-нибудь другого», — тихо сказал он и сбросил вызов.